Причем средняя, самая большая, гостиная всегда пуста. Родители, которых я редко видел, сидели в своей комнате, а Володя в своей, со стенами ярко-красного цвета. «Как ты думаешь, по какому принципу подобрана моя библиотека?» — спросил он меня при первом моем посещении. Я стал рассматривать книги, пытаясь по авторам понять принцип. «Русская классика? Советская? Западная?» «По цвету», — сказал Липсон. «Я покупаю книги только трех цветов — красного, желтого и зеленого. Остальные цвета не признаю». «А если какая-то очень нужная книга будет синяя?» «Значит, для меня она будет ненужной». И в подтверждение своих слов подарил мне полное собрание сочинений Пушкина старинного издания. Безжалостно с ним расстался только потому, что переплет был серого цвета. Подарил с надписью, свидетельствовавшей о его тогдашнем ко мне отношении. Другу Володьке, единственному из друзей поэтов, кто видит жизнь нормально, как Пушкин. Приводя эти слова, я хочу сказать только, что в то время на меня, человека, делавшего в литературе первые шаги и не слишком уверенного в себе, поощрения действовали гораздо благотворнее, чем суровые оценки. Недостатки свои я сам всегда видел и никогда себя не обманывал. Но вернемся к Липсону. Его цветовые пристрастия были для него настолько важны, что, не найдя ничего подходящего в магазине, он, в отличие от всех моих знакомых, всю одежду, включая нательное белье, шил на заказ. Цветовая прихотливость и видимое безразличие к противоположному полу были причиной всяческих предположений относительно его сексуальной ориентации, но интереса такого рода к мужчинам он тоже не проявлял. Впрочем, выпивший, он мне однажды признался, что постельные отношения с одной женщиной у него когда-то были. Но они его травмировали и шокировали своей очевидной бессмысленностью, если не для производства детей. «Очень глупое занятие», — сказал он. И этим исповедь свою завершил. Высоко ценя мои первые достижения в поэзии, он все-таки в некоторых моих способностях сомневался. Я, как большинство начинающих стихотворцев, относился с легким презрением и даже высокомерием к поэтам-песенникам, считая, что их работа с настоящей поэзией имеет мало общего. «Ты так говоришь», — сказал Липсон, — «потому что так принято говорить. А на самом деле написать песню, такую, чтобы ее вообще пели люди, не так-то просто. Любой поэт, который ругает песенников, был бы счастлив написать хотя бы одну песню, чтобы ее запели. Но не каждый это умеет. И ты вряд ли сможешь. Смогу», — сказал я. Но доказать, что смогу, никакой возможности не было. Для доказательства надо было не только написать текст, но найти еще подходящего композитора. Композиторов знакомых у меня не было, и наш спор несколько лет оставался нерешенным. Семинар Коваленкова. Тогда поэты часто выступали перед рабочими. Случилось такое и у нас в общежитии. Приехали однажды поэты Александр Коваленков, Федор Фоламин и кто-то еще, фамилию не помню, читали стихи. Наша воспитательница, именно так называлась ее должность, Тамара Андреевна, сказала: «А у нас тоже есть поэт». Я прочел стихи в сельском клубе, которые гостям понравились. Фоламин, подслеповатый старичок, таким он мне тогда казался, предложил мне посещать его домашний кружок, а Коваленков пригласил на семинар, который он вел в Литинституте. У Фоламина где-то в центре была небольшая комната в коммуналке. Туда по вечерам приходили начинающие поэты. Жена Фоламина поила нас чаем, мы читали стихи, хозяева их разбирали, но это было мало интересно, и я туда ходить перестал. А семинар Коваленкова посещал регулярно, отчасти потому, что там появлялась неземная красавица Белла Ахмадулина, на которую я смотрел издалека, даже не представляя себе, что смогу к ней приблизиться и что мы станем друзьями. Сюзанна. Большинство девушек на стройке, не имея никакой квалификации, работали подсобницами или, что то же самое, разнорабочими. Одно время мне дана была в помощнице некая Сюзанна, приехавшая не то из Ярославля, не то из Костромы. Официально она зарабатывала меньше меня, но жила на съемной квартире, а на работу приезжала на такси. Потому что на стройке числилась ради прописки, а основные деньги зарабатывала проституцией. Со мной была более чем откровенна. Рассказывала о родителях. Отец работал инженером на обувной фабрике, но любил театр. Сам играл в самодеятельных спектаклях, считал себя талантливым актером, но на профессиональную сцену пробиться не мог. Она тоже мечтала о сцене, с тем приехала в Москву, но на экзамене в Щукинском училище провалилась. Ни работой, ни зарплатой на стройке не удовлетворилась. Никакой альтернативы, кроме проституции, не нашла. От работы по возможности увиливала, но, боясь потерять прописку, не увольнялась. Я ее спрашивал, не противно ли ей заниматься сексом, с кем попала. Она без кокетства отвечала: «Нет, не противно. Раствор в котловане зимой за 600 тугриков в месяц мешать лопатой противней. А это, если в тепле, на мягком, я привыкла. Лежишь себе и лежишь, о своем думаешь. Удовольствия, правда, тоже особого нет. Но иной раз даже что-то и возникает с некоторыми. У меня есть один венгр, более или менее постоянный. Часто приезжает в командировку, всегда меня в гостиницу приглашает, очень галантный, при встрече целует ручку. Всегда у него шампанское, шоколад, сам чистенький, бритый, духами пахнет, а не потом и перегаром. С ним бывает приятно. А другие? Тут пришел один, вернее, на тележке приехал, без ноги. Мне, говорит, скидка, как инвалиду должна быть. Я сказала, скидка тебе, папаша, будет на проезд в общественном транспорте, а здесь частное предпринимательство. Безногие платят вдвойне. Он: как? Что? А я говорю: а то. Ты ж без ног. Мне, может, с тобой неприятно. Ты мое эстетическое чувство оскорбляешь. Ну, он реалист оказался, в бутылку не лезет, но жадный и дотошный. Прежде чем приступить, весь прейскурант выспросил: сколько стоит пистон, сколько минет. Однажды пришла озабоченная: слушай, у тебя ж там какие-то знакомые есть. Ты не можешь достать мне литературную Москву, второй том? Там, говорят, потрясающий рассказ Яшина «Рычаги». Тебя, удивился я, интересуют чьи-то рассказы? Она уставилась на меня изумленно. Да ты что? Да я отчасти вообще из-за книжек и проституции занялась. Библиотеку собираю. У меня наша классика есть и западная. Флобер, Дюма, Свифт, Ромен Ролан. Советских не люблю. Но некоторых признаю тоже. Катаев, Олеша, Паустовский. Паустовского обожаю. Природу описывает потрясно. А еще этот, Федин. Как-то заговорили о шахматах. Оказывается, у нее еще в школе был первый разряд. Я не поверил. Она спросила: а ты можешь играть, не глядя на доску? Я сказал, что на одной доске могу. Она предложила сыграть. Я начал Е2, Е4, она ответила Е7, Е5. Я, правда, умел играть на одной доске, не глядя на нее, но в данном случае через несколько ходов запутался и сдался. Толик Чулков. Субботними вечерами обитатели нашего общежития одевались во что получше и спускались вниз в красный уголок, он же Ленинская комната, где начинались танцы под радиолу. Обстановка была обычная. Парни, чаще всего подвыпившие, приглашали девушек или стояли просто так, разглядывая танцующих. Девушки бросали на понравившихся им парней тайные взгляды, надеясь с кем-нибудь из них соединить свою жизнь, для чего они и приехали сюда из своих деревень. Две воспитательницы Тамара Андреевна и Надежда Николаевна, застывшие у входа, бдительно следили за порядком, зная, что танцы — это всегда такое место, где разгоряченные водкой, движением и кружением парни могли затеять драку, а то даже и пырянье ножами.